Глава 24. Чиж с огромным светящимся пузырем на буксире плавно вошел в атмосферу Фио, сопровождаемый двумя своими собратьями. Связь с Альбатросом решили поддерживать лишь в крайних случаях, дабы не навлекать на себя чрезмерный гнев амеб. Чижи пересекли границу света и тени, и охота началась. Ровная, однообразная поверхность Фио могла заставить скучать кого угодно, даже боевых асов Альбатроса. «Вижу пузыри на поверхности», — доложил Вадим, возглавлявший строй. «Снижаемся до минимума и баражируем рядом с основной массой этих светлячков», — приказала Вероника. Чижи опустились совсем низко. Лобовые блистеры постоянно покрывались слоем влаги, не успевавшие испаряться на низкой скорости. Недалеко поднимался исполинский фонтан, или сеятель, как окрестили его альбатросовцы. Так прошла четверть часа. Никто не проявлял интереса к летающему пузырю, кроме вездесущих амеб. «Может, попробуем зависнуть?» — предложила Анастасия, замыкавшая строй. «Опасно», — ответила Вероника. «Неподвижные, мы прекрасная добыча для наших склизких друзей. Полетаем еще». «Что-то я давно их не видел», — вышел в эфир Вадим. «Странно. Мы им надоели», — предположила Анастасия. Сверху пространство, покрытое светящимися пузырями, не вызывало таких странных ощущений, как на высоте 3-4 метров. Пилоты чужей были очарованы сюрреалистичностью этого мира, сильно притуплявшей бдительность. Крики дельфина, бесконечной чередой звучащие в головах пилотов, создавали удивительную гармонию с пролетающими мимо гигантскими пузырями. Эти огромные порождения чужой жизни не казались человеческому глазу чем-то аномальным. Практически правильная круглая форма и зелено-бирюзовое свечение больше походили на причуду архитектора-авангардиста. Еще полчаса бесполезного наблюдения завораживающих видов. «Не задалась охота», — прокомментировал Вадим. «Предлагаю переместиться вглубь ночной части планеты», — неожиданно предложила Вероника. «К фонтану?» — спросил Вадим. «Да. Меняем курс». Чижи набрали высоту и развернулись в сторону фонтана. Как ни странно, амебы больше не появлялись. Поля, засеянные светящимися пузырями, попадались очень часто, но модули игнорировали их. Через 40 минут перелета охотники попали в область сильного снегопада. Несмотря на то, что температура исполинского фонтана была близка к 100 градусам, жидкость, извергаемая им, успевала остыть и выпадала в виде снежных хлопьев. «Может, они любят снег?» — предположила Анастасия. «Судя по отсчету координатора, не очень», — ответил Вадим. «Давайте попробуем», — решила Вероника. «Спускаемся к ближайшему скоплению пузырей». Таковое оказалось совсем близко, и чижи пошли на снижение. Та же самая картина ожидала пилотов, за исключением сплошной снежной пелены. «Странно, почему здесь идет снег, ведь фонтан горячий, практически гейзер», — рассуждал Вадим. «А там, наоборот, была водяная пыль». «Причуды местной атмосферы», — ответила Вероника. Началось рутинное маневрирование среди зеленых пузырей. «Ночью сюда нужно летать», — сказал Вадим. «Никакой живности. Даже крики какие-то спокойные». «Не расслабляться», — ответила командир группы. Группа модулей вырисовывала круг за кругом по границе светящегося поля, бесшумно скользя в нескольких метрах над поверхностью. Пузыри светили, снег падал. В головах пилотов по-прежнему заунывно звучали крики дельфина. Первым неладное почувствовал Вадим. Хотя в окне радара не высвечивались чужие летающие объекты, ему показалось, что в небе над ними происходит какое-то движение. «Включаю защиту», — предупредил он, активировав защиту сразу на всех модулях группы. Чижи окутались голубым сиянием. В это мгновение словно поток камней обрушился на них сверху. Энергопотребление защитного слоя плазмы резко подскочило. Зеленый пузырь на буксире чижа Вероники моментально превратился в решето и прекратил светиться. «Что это?» — воскликнула Анастасия. «У меня на радаре ничего», — ответила Вероника. «Нужно активировать протонный сканер». «А амебы?» — напомнил Вадим. «Выбора нет. Нужно знать, что это. Активирую сканер». В окне визуализации сканера появились тысячи иглоподобных объектов, падающих сверху, где их было настолько много, что они покрывали область сканирования сплошной засветкой. «Все, картинка есть, уходим», — скомандовала Вероника. Модули развернулись в обратную сторону. Процессоры беспристрастно считали количество сгоревших в слое защиты объектов. Вопреки ожиданиям, амебы не появились, и чижи стали набирать высоту. Однако атака иглоподобных объектов не прекратилась. «Не отстают», — голос Вадима был спокойным. «Может, это они и есть?» — предположила Анастасия. «Смотрите, внизу пузыри светятся, как ни в чем не бывало», — сказал Вадим. «Зато нашему конец». Анастасия летела последней и хорошо увидела, что случилось с приманкой. «Защита справляется. Уходим в обычном режиме», — скомандовала Вероника. «У меня на радаре амеба», — сообщил Вадим. Действительно, сверху из облаков к чижам приближалась одинокая амеба. Приблизившись достаточно быстро, она неожиданно изменила курс, а потом и вовсе начала беспорядочное падение. «Они и ее достали», — предположил Вадим. «Эй, иголочки, враги наших врагов — наши друзья», — пошутила Анастасия, обратившись к иглоподобным объектам. Как ни странно, но через мгновение атака прекратилась. «Услышали?» — сказал Вадим. «Забавно. Может, и к амебам надо было обратиться?» — продолжала шутить Настя. «А заодно и к коконам», — добавил Вадим, пометуя свою последнюю встречу с ними. «Что скажешь, Вероника?» «Совпадение», — коротко ответила командир группы. «Готовимся к выходу на орбиту». Короткая пауза, и Андрей уже на борту «Альбатроса» в научном отсеке. Он видит глазами Арины. Кроме нее в отсеке еще несколько человек. Все они склонились над прозрачным боксом, под которым лежали два существа, отдаленно напоминающие земных кальмаров. Их заостренные массивные головы были сильно повреждены, но в остальном они сохранили свой внешний облик. «Разбились о наш пузырь?» – спросил доктор. «Скорее всего», — ответила Арина. «Их нашли внутри нашей приманки. Вот что от нее осталось», — она указала на изображение рваных кусков оболочки, бывших некогда пузырем. «Значит, как только наш пузырь погас, они прекратили нападать на него», — доктор посмотрел на присутствующую здесь Веронику. «Средства контроля зафиксировали именно это», — ответила она, «хотя атака на модуле еще продолжалась». «Они не падали на модуле», — высказал предположение Перевалов. «Их привлек свет плазменной защиты. Ведь нападение прекратилось, как только вы достигли облачности». «Посмотрите на данные сканирования», — сказала Арина. «Эти существа имеют зрительный анализатор. Их вполне мог привлечь свет. Кроме того, обратите внимание на то, как они передвигаются в пространстве». Она активировала изображение, полученное протонным сканером. «Видите? Их передвижение очень похоже на передвижение косяков рыб в океане. Это... тайные существа. Наверняка светящиеся пузыри являются приманкой. Очевидно, оболочка пузырей способна беспрепятственно пропускать их внутрь себя, где они перевариваются». «Значит, есть еще что-то светящееся», — предположил Ветров, который тоже здесь присутствовал. «Иначе откуда у них такой рефлекс? Зачем им идти на верную гибель?» «Хотите сказать, что они питаются чем-то похожим на пузыри?» — Арина посмотрела на координатора. «Возможно. Может, мое предположение покажется странным», — Перевалов наклонился над боксом. «Но мне кажется, что они пробивают пузыри насквозь, успевая прихватить часть его содержимого. Жаль, что раздроблена заостренная часть их головы». «Когда будет готова реконструкция?» «Она уже готова», — ответила Арина. «Вывожу в зону визуализации». Появилось полное реконструированное изображение существа. Вытянутая, конусообразная передняя часть его тела заканчивалась маленьким отверстием и напоминала воздухозаборник реактивного самолета. Задняя часть заканчивалась двумя широкими ластоподобными выростами. В целом форма тела существа действительно напоминала дротик, как точно это подметила Анастасия. «Какой красавец!» – пошутил Олег Иванович. «Такой сможет пробить пузырь насквозь». «А вот и решение задачи», – неожиданно сказала Арина. Внутри него обнаружены ферменты, очень похожие на люциферазы, вызывающие биолюминесценцию. Их количество очень маленькое, а желез, производящих эти ферменты, нет. Значит, они попали в организм извне. Но это еще не все. Посмотрите сюда. Она вывела изображение маленьких серых комочков. Это похоже на споры или зародыши. Судя по их строению и химическому составу, они не имеют отношения к этим дротикам. «Переносчики спор? Симбиоз?» – проговорил доктор. «Возможно. Только вот чьи это споры?» – Арина задумалась. «Может, споры пузырей? Как мы сможем это проверить? И что нам это даст?» – прервал ее рассуждение Перевалов. «Произведем субатомный анализ и того, и другого», – ответила Арина. «А вот насчет практического применения этой информации – не знаю». «Могу сказать одно», – вступила в разговор Вероника. «Рядом со стаей этих существ не было ни одной амебы, а одна, случайно появившаяся, была моментально уничтожена ими». «Враги наших врагов», – повторил слова Анастасии капитан. «Предлагаете развести этих существ в районе роста станции?» Присутствующие подняли глаза на Перевалова. «Думаете, это возможно?» – спросила Арина. «Попробовать стоит», – ответил он. «Пусть ксенобиологи вашего отсека сосредоточат внимание на этих существах. Понимая, что информации очень мало, проведем еще несколько разведок». «Подготовить новый пузырь?» – спросил борт-инженер, молча наблюдавший за происходящим. «Готовьте», – коротко ответил капитан. «Мне кажется, светимость пузыря нужно сделать регулируемой», – посоветовал координатор. «Ведь мы так и не узнали, почему пузыри меняют яркость при внешнем воздействии». «Ценное предложение», – ответил Перевалов. «Можно будет проверить реакцию иголочек на изменение яркости. И нужно укрепить оболочку пузыря. Предыдущая превратилась в решето очень быстро. А может, наоборот, сымитировать пузырь средствами визуализации и зря не губить этих существ», – предложила Арина. «Отличная идея», – похвалил борт-инженер, задача которого резко упростилась. «Хорошо», – подвел итог капитан. «Готовимся к новой охоте». Секунда темноты, и Андрей перенесся на смотровую площадку. Капитана снова интересовали коконы. Он уже дал задание терминалу найти помеченный им кокон. Тот оказался в том же скоплении, что и был. Никаких изменений в нем не произошло, за исключением одного. Изменился рисунок хаотического лабиринта на его поверхности. Терминалам научного отсека так и не удалось расшифровать информацию, скрывающуюся за светящимися линиями лабиринта. И вот сейчас Перевалов заметил, что этот рисунок изменился. Собственно, изменились пути, приводящие к его центру. Капитан вывел в зону визуализации изображение старого и нового рисунка. «Значит, коконы подвержены изменениям», – рассуждал он. «Форма и масса не изменились, а вот рисунок...» Пока приходили на ум только аналогии с земными существами. Например, капитан предположил, что кокон мог просто постареть. Все-таки нужно попытаться поймать одного из них. Эти загадочные объекты ставили перед учеными звездолета сложные вопросы. Например, как коконы могли перемещаться в космосе, не имея двигателя, или каким образом они поглощали энергию нашего модуля? Если на первый вопрос можно было ответить, предположив, что они используют принцип гравитационного зеркала, то на второй ответа не было никакого. Кроме того, эти объекты очень эффективно взрывались, высвобождая большую энергию, что в свою очередь сделает небезопасным их изучение на борту Альбатроса. Очевидно, придется вернуться к плану строительства станции на одном из спутников ФИО и заниматься коконами уже на ней. Оставался еще один, наверное, самый интересный вопрос. Как и кто или что управляет этой армадой коконов? Пока не попалось ярких свидетельств наличия на ФИО высокоразвитого разума. Конструкция, найденная координатором, имела явно не местное происхождение, и ее нельзя было соотнести с интеллектом живой планеты. Оставались крики дельфина, те самые, что и сейчас периодически звучали в головах Перевалова и остального экипажа. Исключением был все тот же Александр Алексеевич Ветров, который после пребывания на поверхности планеты и просто фантастического ее покидания перестал слышать эти крики. Источник криков дельфина все еще не был определен. «Пока одни вопросы», — подумал капитан. «Борт-инженер», — активировал корабельную связь с перевалов. «Слушаю, Владимир Витальевич». «Готовьте два зародыша станции, один на Фео, другой на ее ближайший спутник». «Со спутником понятно», — ответил Валерий Николаевич. «А как с планетой? Чем будем доставлять зародыш?» «Полетят чижи. Посадку производить не будут, зародыш придется просто сбросить». «Понятно. Зародыш. Будем перепрограммировать». «Да, в первую очередь должна вырасти защита». «Может, попробуем станцию Си-15?» — предложил борт-инженер. «Это станция, оснащенная военным вариантом защиты?» «Она самая. Кроме того, у нее два дополнительных реактора и повышенный уровень комфортабельности». «Думаете, амебы это оценят?» — пошутил капитан и тут же добавил. «Хорошо. На ФИО установим Си-15». Через мгновение Андрей оказался в совершенно незнакомом месте. Это было пустое, просторное помещение с высоким сводчатым потолком. «Ускоренный цикл роста», — раздался голос борт-инженера. «152 часа. Станция еще продолжает свое развитие». Перевалов тоже был здесь. Он внимательно осматривал голые стены. «А чем он будет зафиксирован?» — спросил капитан. «Три полевых генератора». Валерий Николаевич указал на металлические блины, торчащие из потолка. «Будут и механические захваты, хотя, кто знает, сможем ли мы его удержать». «Открывается эта стена?» Перевалов указал на ближайшую стену, имеющую намек на подвижность. «Да, створ за этой стеной. Сегмент соединяется тоннелем с основной станцией. В случае взрыва станция пострадает минимально. Все исследовательское оборудование будет размещаться за противовзрывной перегородкой». «Хорошо», — сказал капитан, — «осмотрим станцию». В стене открылся проход, и они вышли в длинный, довольно широкий тоннель, идущий к станции. Он был разделен несколькими перегородками, которые беззвучно сдвигались в сторону. «Вокруг базальтовые породы. Этот планетоид — сплошной кусок камня», — продолжил разговор Валерий Николаевич. «Неудивительно, что ФИО не пустила сюда свои корни». «Нам это только на руку», — ответил Перевалов. «Лишь бы удалось доставить сюда кокон. Странно, что такому слою породы и металла не удается экранировать нас от криков. Я попробовал спускаться на самый нижний уровень, безрезультатно». Перевалов замедлил шаг. «Не нравятся мне эти крики», — сказал он. «Иногда мне кажется, что они останутся с нами и после того, как мы покинем эту систему». «Координатор больше их не слышит», — напомнил борт-инженер. «Да, Ветров». Капитан остановился. Пока совершенно непонятно, почему он перестал их слышать. «Может, все дело в чужом корабле? Телепортация?» «Пока мы можем только строить предположение, но факт налицо». Они пошли дальше по тоннелю. «Скоро мы сможем это проверить. Си-15 развивается в штатном режиме». Валерий Николаевич остановился у очередной перегородки. «Правда, оценить это можно только визуально. Связь с Си-15 полностью экранируется скоплением коконов. Они собрались огромной армадой над районом ее строительства». «Да, станция на ФИО будет недоступна для постоянной связи». За последней перегородкой начиналась территория станции. Они осмотрели отсек реактора, жилой и исследовательские отсеки. Это была стандартная исследовательская станция, каких было очень много разбросано по Солнечной системе. Не очень большая, но зато проверенная и надежная. Скоро здесь начнется изучение кокона, который еще предстояло поймать. Несколько другое сооружение развивалось на поверхности ФИО. Си-15 была последним образцом военных разработок. Она обладала несколькими реакторами для обеспечения энергии трех степеней пограничной защиты и представляла собой практически неприступное сооружение. Сейчас она росла в непосредственной близости от найденной координатором чужой конструкции и вскоре должна была полностью отделить ее от среды ФИО. С поверхности ближайшего к ФИО планетоида было хорошо видно огромное скопление коконов над районом развития станции. Как и предполагал Ветров, живая планета активно реагировала на вторжение в ее владение. Что происходило под слоем фиолетовых облаков, можно было увидеть, только послав туда разведывательную группу боевых модулей. Такие облеты чижи совершали каждый день и привозили информацию об успешном росте станции. Как думаете, Валерий Николаевич, то, что произошло с Ветровым, действительно телепортация? Спросил капитан у бортинженера. Очень похоже. Но ведь координатор был в бессознательном состоянии, и в его памяти нет самого процесса телепортации. Это меня и настораживает, поделился сомнениями Перевалов. Если это не телепортация, тогда что или кто мог перенести Ветрова на орбиту? Понимаю, что нужно рассмотреть все возможные варианты, ответил бортинженер. Технически перенести человека в скафандре менее чем за 3 секунды с поверхности планеты на высокую орбиту возможно, например, посредством ускорителя магнитной катапульты. 3 секунды. Ведь именно столько длился сбой в оборудовании скафандра, причем потом оно заработало в штатном режиме. Но как быть с колоссальными перегрузками, которые должны были бы уничтожить не только оборудование, но и самого координатора? Даже компенсационное поле боевых модулей не полностью гасит перегрузки при безинерционном маневрировании, хотя скорости там гораздо ниже. Перевалов внимательно слушал бортинженера. Он никогда не пренебрегал мнением специалистов своего экипажа. Напротив, сильно ценил и всегда учитывал его при принятии решений. «Значит, телепортация», — произнес капитан. Бортинженер утвердительно кивнул. Кабина боевого модуля. Андрей видит глазами Вероники. Скопление коконов уже хорошо видно невооруженным взглядом. «Это больше похоже на охоту», — вышел на связь Вадим. «Имеешь в виду сеть?» — спросила Вероника. «Да, примитивнее некуда», — ответил он. «Коконы реагируют на любое электромагнитное воздействие, поэтому решили использовать механическую ловушку». «Думаешь, на сеть они не отреагируют?» — засомневался Вадим. «Не знаю, но если не сможешь его утянуть, сразу расцепляйся». «Попробую». Модули Вадима и Анастасии остановились, а чиш Вероники полетел дальше по инерции, выключив двигатель. Она наметила самого крайнего, немного отставшего от остальных кокона, и коротким импульсом скорректировала курс. Пока коконы вели себя спокойно, к правому борту чижа Вероники были приделаны направляющие механической катапульты сети. Это была самая обычная сеть, сплетенная из прочных синтетических волокон, армированных стальными нитями. Когда модуль поравнялся с отставшим коконом, Вероника активировала катапульту. Сеть пролетела около 100 метров и мягко окутала кокон. Модуль Вероники продолжил движение вперед по инерции. Теперь дело было за Вадимом. Его модуль должен был зацепить петлю захвата сети устройством, похожим на гарпун. Вадим задал чужу импульс ускорения и сразу выключил двигатель. Его курс в точности повторял курс Вероники, но со значительно большей скоростью, чтобы суметь утянуть за собой кокон. Гарпун точно вошел в петлю захвата. И Вадим съежился, ожидая рывка в момент, когда натянется трос. Рывка не последовало. Кокон оказался невесомым. Модуль тащил его за собой, как пушинку. Вероника наблюдала эту сцену, уже успев вернуться на исходную позицию. Весь риск состоял в том, что было неизвестно, как отреагирует пойманный кокон на включение двигателя модуля Вадима. А пока чиж с добычей в ловушке медленно удалялся в направлении ФИО. Прошло еще долгих 5 минут, прежде чем Вадиму показалось, что расстояние достаточное, и он включил двигатель. Никакого сопротивления со стороны кокона не последовало. Описав затяжной вираж, чиж Вадима полетел в обратную сторону. В скоплении коконов произошло шевеление, и оно стало медленно растягиваться в сторону улетающего модуля. Однако Светлов снова выключил двигатель, и коконы потеряли к нему всякий интерес. «Слишком уж все гладко прошло», — вышел на связь Вадим, когда его чиж удалился на приличное расстояние от скопления коконов. «Что-то он подозрительно спокоен», — сказала Анастасия, пристроившаяся вслед за сетью с добычей. «Пересаживайся», — отдала команду Вадиму Вероника. Из соображений безопасности после операции захвата чиж Вадима должен был лететь в беспилотном режиме. Модуль Вероники вплотную приблизился к модулю Вадима, и он перешел на ее борт. После этого сеть с коконом была притянута к беспилотному чижу и зафиксирована. Со стороны Это выглядело очень необычно, ведь боевые машины редко использовались для неспецифичных функций. Однако это было необходимо, чтобы обеспечить маневренность необычной связки при посадке на планетоид с исследовательской станции. «Альбатрос, это Чиш-1. Груз у нас, идем к станции», — доложила Вероника. «Вас понял, Чиш-1. Ждем вас на планетоиде», — ответил капитан. Модули начали ускоряться, двигаясь в сторону ближайшего спутника ФИО. Чиш Вадима, управляемый дистанционно, летел в центре процессии. «По-моему, кокон начинает светиться», — сказала Анастасия, летевшая позади беспилотного модуля. «Это первый признак активности. Выключайте двигатели и двигайтесь в инерционном режиме», — приказал Перевалов. «Выполняем», — ответила Вероника. «Чиш-3, что у тебя?» «Пока все так же, светится его лабиринт», — ответила Анастасия. «Отключите на втором все оборудование», — посоветовал капитан. На беспилотном чиже погасли габаритные огни и загорелся аварийный маяк, свидетельствующий о том, что модуль летел в неуправляемом режиме. «Поверхность кокона перестала светиться», — доложила Анастасия. «Хорошо. Ведите его так до первой корректировки курса», — сказал капитан. «Так будем плестись часов 12, не меньше», — посетовал Вадим.